Соломин признал, что надо делать и следующий шаг, а значит, придется звонить Артему. Вздохнул и решительно набрал номер Павлова. «Здравствуй, Тема». «Привет!» — явно не веря своим ушам, радостно протянул Павлов. «Юрк, ты как? Ты где? Может, встретимся? У меня офис на Воздвиженке». Это было ровно то, что надо. Полоний. Алик сразу понял, Черкасов прицепился к несогласованной с ним энциклопедии всерьез. Так что обед он попросту пропустил, думать о еде в такой момент не хотелось, а тут еще эта Софа Ковалевская навязалась на мою голову. Нет, эта девочка оказалась на диво работоспособной и цепкой. В первый же день она принесла несколько банковских чеков, и вместе с тем, что поступило на счет, она заработала для него около 400 тысяч рублей. Немыслимые для столь мелкой операции деньги, и все-таки фонд был для Алика не главным. Честно говоря, он ждал из Штатов вовсе не эту девчонку, он ждал такого же жуткого типа, как тот, что нашел его в Москве первым. Сволочи! Алик знал, что эта встреча состоится, он знал, что эти люди сделают все, чтобы он, Алик, оставался в безопасности, и все-таки он боялся. Легкость, с какой его вынудили оставить вожделенную Америку и отправиться обратно в Москву, заставляла подозревать, что у этих ребят всегда пятый туз в рукаве, как бы ни повернулась ситуация. Все началось в Нью-Йорке. Алику довольно быстро надоело работать менеджером в магазинах Манхэттена, куда в то время принимали безрабочие визы и рекомендации, и он постепенно сообразил, как можно прокручивать аферы с чужими кредитными картами. На том и попался. Алик поежился. Сидеть в одной камере с несколькими афроамериканцами атлетического телосложения и с не слишком высоким IQ и само по себе было кошмаром. А уж когда ему предъявили обвинение... В общем, чтобы выскочить, Алик сделал все. Сдал ФБРовцам всех своих подельников и вышел сухим из воды. Ему удалось убедить америкосов, что он сбоку припеку, а всем заправляла группа выходцев из Союза, бомбивших почтовые ящики добропорядочных американских граждан. Громкий процесс потряс всю Америку, но этим дело не закончилось. Вскоре Аликом серьезно заинтересовались смежники, и через пару недель заключения оборванного и исхудавшего Алика посетили двое серьезных, немногословных парней в черных костюмах. Парни сразу взяли с него подписку о неразглашении их беседы и по капле, слово за словом, выкачали из него буквально все, и об учебе, и о работе, в Союзе, естественно, а не на Манхэттене. После этого парни сказали, что в ближайшее время с Аликом свяжется их человек, но главное, они очень убедительно и доходчиво порекомендовали ему вернуться в Россию, в свой институт, чтобы и дальше работать по специальности. Расставание со страной мечтой стало для Алика таким шоком, что его не радовало даже то, что ему купили билет в Москву за счет американских налогоплательщиков и с шиком, едва ли не под руки, проводили до трапа самолета. И тот тип за столиком закусочной, что не так давно отыскал его в Москве и посреди ночи вызвал на другой конец города, оказался прямым продолжением старого кошмара. Алик дрожащей рукой открыл тумбочку письменного стола и вытащил бутылку настоящей смирновки. Эта бомба была припасена для экстренного случая, и он, видимо, наступил. «Будьте осторожнее с этим Черкасовым», — предупредил его человек с той стороны во время второй встречи. «Да, пока вы с ним справляетесь. Но если он пьет, значит, может и сорваться в любой момент. А если пьющий человек сорвется, вы понимаете, что это будет значить? Хорошо представляющий, что случится, если Черкасова понесет...» Алик Конторович вытер со лба испарину. «И что ж мне тогда делать?» Человек с той стороны порылся в кармане и положил перед собеседником маленькую капсулу из материала, похожего на пластик. Алик машинально убрал руки со стола и уставился на капсулу застывшим взглядом. «Тогда, мой друг», — пододвинул к нему капсулу визави, — «вы угостите его выпивкой. Эта капсула растворяется без следа в любом напитке, тем более в алкогольном, крепче 10 градусов. Вы сказали, что он любит водку». Алик помертвел. «Да, водку, хотя пьет все, что горит. Но я не смогу, я не убийца». Собеседник презрительно скривил рот и покачал головой. «Насмотрелись голливудских страшилок. Никто не собирается никого убивать. Это новейшая разработка. Алика затрясло, но ведь это яд. Никакой это не яд. Так, один из элементов таблицы вашего Менделеева. Про полоний что-нибудь слыхали? Полоний? Нет, не слышал. Зря, улыбнулся Визави. Собственно говоря, это не сам элемент, а его производная. Этакая таблетка от проблем. Берите, берите. Алик побледнел, и Визави принялся объяснять, как это работает. После приема внутрь в течение 72 часов развивается обширный атеросклероз. Через два дня он забудет, как его зовут, а вы, Алик, окажетесь в безопасности. «Я буду в безопасности», — повторил, словно заклинание, Алик, и аккуратно кончиком ножа для бумаг подцепил жестяной ободок вокруг горлышка под пробкой, прошелся по кругу, медленно, придерживая чуть увеличившийся ободок, отвернул пробку, удачно, без разрывов. Он облегченно вздохнул, правой рукой нащупал в кармане полученную от недавнего собеседника капсулу, достал ее и, затаив дыхание, вскрыл пробочку, пинцетом вынул голубой лоскуток и опустил его в горлышко бутылки. Есть. Едва коснувшись прозрачной жидкости, источавшей пронзительно сладкий и едкий аромат, лепесток зашипел и исчез. Алик задержал дыхание и закрутил пробку, провел тупой стороной ножа по контрольному ободку, оглядел плоды своей работы со всех сторон, ухмыльнулся и вдруг безудержно захохотал. Спустя четверть минуты он уже бился в конвульсиях и гоготал во весь голос. Тело сотрясалось от смеха, слезы заливали глаза и лицо. Истерика закрутила Алика в вихре безудержных судорог. Он пытался что-то сказать, но корчился, давился словами и вновь уже беззвучно раскрывал и закрывал рот. «Га-га-га-го-го-гы!» А затем смех сам собой иссяк. И он захрипел и обессиленно растянулся на столе поверх гранок энциклопедии. И первое, что увидел Конторович, спустя целых полчаса разлепив слезящиеся глаза, было огромное слово «Клайр». Это слово переливалось и извивалось, пройдя сквозь толстое стекло бутылки водки, оно даже искрилось. Алик замер, чтобы слово не сбежало и не исчезло. Не шевелясь, чтобы не спугнуть слово, он пытался понять, откуда это словечко, кто его принес, как оно забралось к нему в кабинет и что значит «чистый». Или, может, чисто? Может быть, это знак? Знак, что никто и никогда так и не узнает, насколько чистой была водка, которую должен выпить зам по режиму, чтобы раз и навсегда уйти с его пути. Раз и навсегда, вслух чужим хриплым голосом повторил он и вгляделся. Буквы все еще скакали в лихорадочной пляске, тогда он сжал обеими руками голову, чудовищная скачка остановилась. Теперь он уже мог прочитать полностью фразу, частью которой и оказалось слово «чистый». Поверх первого листа гранок тянулось название «физическая энциклопедия». Он поднялся, еще раз проверил пробку, затянул ее потуже, мгновение разглядывал свое любимое детище, затем резким движением схватил заглавный лист гранок со стола и завернул в них бутылку. Подарок Черкасову был готов. «Друзья».